Какое значение имел посадник при князе как чиновник последнего, а не туземный? Естественно, что он был помощником князя, помогал ему в суде, исполнял его приказания, преимущественно же заступал место князя во время отсутствия последнего. Возможность существования посадника при князе доказывает нам пример Полоцка. Татищев, том 3, страница 407. Теперь остается решить вопрос, когда и как посадник из чиновника княжеского стал городовым. Если главная обязанность посадника состояла в том, чтобы заменять князя на время его отсутствия из города, то посадник всего более был необходим в том городе, где отсутствие князя случалось чаще. Но мы знаем, что всего чаще сменялись князья в Новгороде. Если князь сменялся вследствие неудовольствия, то до прибытия нового необходим был посадник, который бы заступал его место. Но мог ли оставаться посадником чиновник изгнанного князя? Смена князя необходимо влекла за собою и смену его посадника. Но кто же будет заступать княжеское место до прибытия нового князя? Необходимо было избрать посадника городом. Впрочем, и после, когда в городе находился князь, назначение посадника не изъято было совершенно из-под его влияния. Князь избирал посадника вместе с городом. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 63. Если посадник сперва был назначаем князем, то срок отправления его должности, естественно, зависел от воли князя. Впоследствии, когда посадник стал чиновником городовым, то он сменялся по воле города. Смотря по обстоятельствам, мы видели, что посадники постоянно сменяются вследствие смены князей, вследствие торжества той или другой стороны, причем иногда старые посадники вступают снова в должность настоящих или степенных. Один только раз встретили мы указание, что при избрании в посаднике при всех равных обстоятельствах обращалось внимание на старшинство. Так, в 1211 году Твердислав уступил посадничество Дмитрию Якуничу, потому что последний был старше его. Иногда видим, что посадник, сверженный в Новгороде, шел посадничать в пригород, причем случалось, что пригорожане не принимали его, опять, вероятно, по отношениям своим к городским партиям. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 13. Нежато был посадником в Новгороде, потом видим его в Ладоге. Но при этом легко заметить, что посадники избираются обыкновенно из одного известного круга боярских фамилий. Все вышесказанное о превращении посадника из чиновника княжеского в городового объясняется примером Тысяцкого. Тысяцкий существует везде подле князя в качестве его чиновника. В летописи встречаем известие, что такой-то князь дал 1000 такому-то из своих приближенных. В Новгороде и этот чиновник вместе с посадником стал подлежать народному избранию. Есть ли право сопоставлять с князем посадника не могло быть уступлено Новгороду Ярославом I, произошло во времена позднейшие, то нельзя отнести ко времени Ярослава I и других условий, встречаемых в договорных новгородских грамотах с великими князьями. Например, «из Суздальской земли тебе Новгорода не рядить и властей не раздавать», или «а на низу князь, новгородца не судить», ибо мы знаем, что Мономах рядил Новгород, судил новгородцев и раздавал волости из Киева. К этому должно прибавить еще, что сами новгородцы, требуя от великих князей клятвы в соблюдении вышеозначенных условий и приводя в пример прежних князей, дававших подобную клятву, нигде, однако, не упоминают имени Ярослава I. Приведенное обстоятельство тем более важно, что в других случаях новгородцы именно указывают на грамоты Ярославовы. О содержании этих грамот мы должны заключить по обстоятельствам, в которых они упоминаются. В 1228 году новгородцы поссорились с князем своим Ярославом Всеволодовичем за то, что он поступил не по грамотам Ярославовым, а именно наложил новую пошлину и посылал судей по волостям. На следующий год прибыл к ним князь Михаил и целовал крест на всех грамотах Ярославовых, вследствие сего тотчас же сделал финансовое распоряжение, а именно дал свободу смердам на 5 лет не платить дани. В 1230 году Ярослав, снова призванный, уступил новгородцам и целовал крест на всех грамотах Ярославовых. В 1339 году, когда великий князь Иоанн Даниилович прислал требовать у новгородцев ханского запроса, то они отвечали: «Того у нас не бывало от начала мира, и ты, князь, целовал крест к Новгороду по старой пошлине и по Ярославовым грамотам». Вот все случаи, где новгородцы упоминают о грамотах Ярославовых. Видя, что во всех этих случаях дело идет о финансовых льготах, можно заключать, что льготные грамоты Ярославовы касались только финансовых постановлений. И точно, в летописи встречаем известие, что новгородцы получили подобную грамоту от Ярослава I. В одной только степенной книге сказано, что Ярослав I дал новгородцам позволение брать из его племени себе князя, какого захотят. Но, во-первых, новгородцы никогда не упоминают об этом праве, полученном ими от Ярослава I, например, когда они не хотели принять к себе Святополкова сына на место любимого ими Мстислава, то им прежде всего следовало бы указать на это право, но они молчат о нем, а указывают другие причины, именно уход Святополка от них и распоряжение великого князя Всеволода.